и не намерен такое подавать. Мне не подобает носить приставку «фон». Мало того, он умудрился восстановить против себя самого кайзера Германии Вильгельма II. Его Величество как-то посетил немецкий музей в Мюнхене. Руководство музея попросило Рентгена, одного из самых известных немецких физиков, представить кайзеру физический раздел экспозиции. Рентген согласился, и, как он это делал обычно на лекциях, очень обстоятельно и серьезно рассказал обо всех экспонатах. Вильгельм II решил ответить любезностью и пригласил Рентгена в артиллерийский раздел музея, где он, сам артиллерист, мог бы тоже блеснуть эрудицией. Но он явно переоценил свои знания и недооценил знания Рентгена, потому что через несколько минут тот обратился к его величеству. «Это знает каждый мальчик. Не можете ли вы сообщить мне что-либо посодержательнее?» Рентген не думал этим обидеть кайзера. Это не была намеренная дерзость. Просто он привык ценить свое и чужое время и терпеть не мог поверхностности. Все его работы — образец доскональности, и он от других требовал того же. Но в данном случае он, конечно, не учел, что нельзя требовать от человека того, чего у него нет. Разумеется, ему не простили такого выпада, и бесполезно было объяснять кайзеру, что ученый со всеми одинаково держится, вне зависимости от ранга. К тому же не было секретом, что Рентген вообще ненавидит монархию во всех ее проявлениях. Он даже отказался от русских орденов, пожалованных ему царем. И когда в России произошла Октябрьская революция, он ничуть не удивился, считая это естественной расплатой за преступление царского самодержавия. Ему были приятны более скромные демократичные знаки внимания. Рентген очень любил охоту и имел маленький охотничий домик на Штарнбергском озере в Мангейме. Город окружали прекрасные луга, но по ним никому не разрешалось ходить. За этим строго следили. Никому, кроме Рентгена. Жители Вальгейма в знак глубокого уважения избрали его почетным гражданином города и предоставили право единственному на свете ходить по священным лугам. Ученый с большим удовольствием принял эту необычную награду и гордился ею ничуть не меньше, чем званием «тайный советник». Одну только официальную награду принял он с радостью и волнением — Нобелевскую премию по физике. Сейчас эти премии хорошо известны каждому. Званием лауреата Нобелевской премии увенчаны многие крупные ученые мира, сделавшие основополагающие открытия в области физики, химии, биологии, медицины, в том числе и 7 советских физиков. Но тогда эти премии были новинкой. Их первый раз присудили в 1901 году согласно завещанию Альфреда Нобеля. Шведский фабрикант и инженер Нобель прославился при жизни тем, что изобрел динамит. Его изобретение, взятое на вооружение, к сожалению, не только горняками и строителями, но и военными, принесло ему большое состояние. Видя, как далеко может завести его детище, и, вероятно, чувствуя из-за этого угрызение совести, Нобель за год до смерти, 27 ноября 1895 года, завещал огромное наследство, $31 миллион, на благотворительные цели, для поощрения научных исследований во всем мире и для поддержки наиболее талантливых ученых. Согласно его воле, каждый год осенью Шведская Королевская Академия Наук называет имена ученых, обогативших мировую науку выдающимися открытиями или изобретениями в области физики, химии, а также медицины и биологии. Этому торжественному акту предшествует большая подготовительная работа. В своем завещании Нобель сам подробно разработал процедуру отбора и награждения кандидатов. В начале каждого года Шведская Королевская Академия Наук и Карлов Медицинский институт обращаются к выдающимся физикам, химикам, биологам и медикам, к академиям наук других стран с просьбой назвать своих кандидатов. Имена их должны быть сообщены в Стокгольм.